Атмосферно у нас сегодня все. Всем здрасте. Только у меня нет... Ой, Дмитро, за Терминатора отдельная, отдельная благодарность. Это ж дед в молодости. Терминатор. А ну интересно, ребят, что лучше, Терминатор первый или Терминатор второй? Такой, война двух титанов, что лучше, пишите в комментариях. Да, генетики, музыка, отлично. Не, оба, ребят, оба не пишите. Первый или второй? Билл Сайфер, вот это ты охуел. Все, сейчас тебе пизды влеплю за такой ответ, слышь. Не, мне первый нравится по атмосферности. Да, слушаю. Картошка домашняя, свежая. Охуеть, пошутил. Вот это вот школотроны, пиздец. У школотронов, блядь, у них они как все под одну гребенку. Это что-то вот позвонить, какую-то хуйню ляпнуть и, блядь, посмеяться детским смехом и бросить трубку. Да. Алло, здравствуйте, нужна очень ваша помощь. Что именно вы хотите? Такая история, с чего ж так начать. Нашел я, в общем, на улице Ц-рубль. Вот, и после этого у меня начали происходить очень странные вещи. Что вы нашли? Ц-рубль. Ну, это такая особая монета, она похожа на черную метку. С изображением косоглазого молодого человека. И, в общем, это, да, антиквариат. Я подумал, что мне повезло, но на самом деле, я копатель, да, я занимаюсь раскопками, нашел этот вот раритет. И после этого ко мне стал являться дух Цирулев, он себя называет, Владислав, косоглазый мальчик. Он мне начал внушать очень страшные вещи. Я сначала начал ходить на кладбище по заброшенным больницам, вот, а потом это перешло в то, что он мне начал приказывать «убей, убей, убей», то есть такое вот говорить, чтобы я всех начал убивать. Он заставил меня взять хомяка, моего внучка, да, хомячка, невинное животное, заставил меня этого хомяка назвать Иисусом и распять его на кресте, а потом его без прожарки съесть. Он сказал, что если я этого не сделаю, он меня проклянет и уничтожит. И мне пришлось это сделать, понимаете? А теперь он хочет, чтобы... У нас соседка есть одна, очень симпатичная. Он хочет, он приказывает мне, чтобы я ее... отъетил, изнасиловал, изменил своей жене, понимаете? И вот, что делать в этой ситуации? Очень жуткий дух, он был нехорошим человеком, у него косоглазие. Вот, и вот эти все вещи он вытворяет. Скажите, а вы где живете, в каком городе? В Питере живу. Сколько вам лет? 72 года. Вы живете с семьей, женой? Да, у меня жена есть, у меня дети есть, внуки. Все это есть. Сейчас дух... А как давно это началось у вас? Вот с тех пор, как нашел монету, это где-то месяца два прошло, что он с родственниками спал, даже со своей мамой. Он говорит, что он такое делал, в этом нет ничего дурного. Ну, я понял, это очень серьезно, это нечистый дух очень большой, который влез в вашу... Да, он очень большой, он полноватый такой, уродливый, косоглазый, у него, наверное, ну, при жизни девочки не было. Надо сделать очень сильно, надо сделать... обряды очень сильно, очищать его, снимать все это надо. А как надо это делать правильно? Атрибутику, чтобы это все снять. Это нечистая сила, в которую она влезла в вашу энергетику. Она владеет с вами. Что она прикажет, то и сделает. Надо сделать очень сильный обряд. А сколько примерно это все стоит? Смотрите, есть такой обряд, который я приношу жертвоприношение. Да, мне надо провести жертвоприношение, сделать это, чтобы как бы одобрить этого духа. Да-да. Да, нечистого духа одобрить. И вот это все надо сделать. И сделать жертвоприношение. Вы поняли? Это если курицу готовы, получается или кого там? Нет, это я все сама. Это только делают маги, которые работают. Теленка или петухов черных специальных заказывать, чтобы делать обряды. Обряды не дешевые. Да, ну примерно сколько, чтобы так я представлял себе по суммам, сами понимаете. Я понимаю, что у вас серьезное положение. Да. Ну смотрите, можно начать хотя бы взять вот эти, мне надо 13 петухов купить специальных там. Ну разные обряды, которые делаю. Есть обряд на 13 тысяч, есть обряды и на 30 тысяч. На какую сумму расплатить, чтобы я подобрала к вам? Что я могу купить? В принципе, на 30 тысяч, в принципе, приемлемая сумма. А еще такой вопрос, а вот на жертвенном теленке после самого обряда можно ли вас выебать раком? Что? На жертвенном теленке можно ли вас выебать раком? Можно, знаете кого? Маму свою. Мама есть у вас, да? Можно свою маму. Она мертвая, она уже умерла. Ну, ничего, можно и мертвую, можно сестру, можно дочку. Вот это все можно сделать. Так а зачем обряд, если он мне и так приказывает дочку выебать, а этого не хочу делать? Ну так и делайте, иначе или идите повешайтесь. А можно ли вот перед тем, как пойти повеситься, вас выебать? Да, я, Миш, я так и ж думаю сказать, они вот не понимают, что меня может бес попутать, такое ляпнуть. Нет, так я же ей позвонил, то, что, короче, инцест, не хочу допускать инцеста, для этого ее нужно, ее жирную жопу выебать, и она не захотела. Да, бля, у нее все равно секса нет, че она отказывается, а вдруг я симпатичный? Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Заяц Юлия Андреевна, специалист управления административного взыскания ООО АБК. В действующих интересах ПАО «Сбербанк» информирую о записи разговора. Да-да. Это вы? Да, это я. На дату актуальности данных, это 21 апреля 2020 года, текущий долг составляет 60 896 рублей 82 копейки. Просрочка 596 дней. Вот. Я погасил оплату... задолженность по посредством процедуры диксакинга. Что это за процедура такая? Ну вы же работаете в этом вот. Которая не отображается в банке? В смысле не отображается? Она отображается в банке. Ваш сотрудник мне сделал диксакинг, и задолженность была погашена. Он мне дал справку о погашении задолженности. То, то о чем вы вообще говорите? Имеется? Ну да, вы ж мне диксакинг сделали. К нам на электронную почту данную справку можете прислать об отсутствии задолженности? А у вас, подождите, у вас эта информация, что ли, не отображается, я не могу понять. Вы же мне диксакинг сделали. Я же малафьи налил на лоб вашей сотрудницы. Вы сделали эти процедуры и сказали. Алексеевич. Да. Подождите, это все процедуры взыскания. Как это вы не знаете, о чем я? Сейчас у нас есть официальная информация из банка о том, что у вас есть задолженность. Она актуальна. Да иди ты нахуй со своей задолженностью, бля. Вот. Я тебе объясняю, овца ты ебаная. Вы мне диксакинг сделали, вот. Все, я вам ничего не должен больше. Что вы от меня хотите? Вышла ваша вся вот эта вот и задолженность. Я говорю, я вам все погасил, я малафьи вам даже налил. Самое дорогое, что у меня было, я вам слил, понимаете? Я вам налил. Потому что вы не ведете конструктивный диалог. Так вот и иди нахуй, все, значит. Еще раз ты мне позвонишь. Разговор записывается. Да мне похую на ту запись, бля. Да, это уже угроза. Как приду с топором, как ебану твою мать нахуй, она будет лежать, корова пердунья. Ну, ребят, я так сценарий, конечно, на коленке состряпал, но думаю, вам понравилось. Сразу, ребят, кто делает переадресации, не волнуйтесь, эти разговоры, они не несут никаких последствий фактических или юридических. Если что, полную поддержку окажу, дам людей по России, не вопрос. Да. Алло, Анна, здравствуйте. Нужно снять проклятие или порчу, или как это правильно называется. Ко мне пристал дух Цирулева Владислава. Он иногда материализуется в ведьмом обличье в 12 часов ночи. Заставил убить хомяка моего внучка, чтобы я его распял на Христе и съел сырым. Завладеть вашей душой хочет. Вам нужно сделать откуп от нечистой силы. Да, как это делается, что от меня требуется? Такой обряд будет стоить 99 тысяч. Так, 99 тысяч, хорошо, деньги я найду. Как это можно в ближайшее время? Потому что мне либо придется моих внуков насиловать, либо вешаться, потому что он вселяется в мое тело, и я ничего не могу сделать. Он полностью вами хочет завладеть. Да. Он вашу душу полностью хочет, и поэтому он делает, чтобы вы с ума сошли. И потом он только вашей душой завладеет. Я понял. Так как вам подъехать можно или как это? С деньгами проблем нет? Я сейчас не принимаю работу дистанционно из-за карантина. Вы мне отправляете фотографию вашу, имя и год рождения. Когда карантин закончится, можно ли будет вас выебать на алтаре? Лечите свою голову, так нельзя говорить. Ой, простите, это меня Цирулев попутал. А вообще, действительно, я хотел бы, чтобы вы мне хуй отсосали и выебать вас на алтаре, сколько будет стоить дополнительно. Чё надо? Покажи сиськи. Покажу тебе, пизду себе на нос одену, пидор ты ёбаный. Нет, пускай сиськи. Мама твоя покажет сиськи, письку тебе на рот оденет. Не, можешь свои сиськи показать, а я подрачу. Подрачи тебе в рот! Не, я тебе в рот подрачу, покажешь сиськи. Подрачи своей маме, ты пидор ёбаный! Подрачи своей маме в рот! Я настоятель храма, я не могу такое сделать. Ебаный твой рот, какой ты настоятель, блядь, храма, если ты дрочишь хуй свой, блядь, людям в рот! Дрочи себе, блядь, пидор ёбаный! Так я тебе подрачу. Новый виток сценариев с Фросей. Да, здравствуйте. Такая ситуация. В общем, один мужчина моего внука в пупок целовал и просил его показать писюнчик. Я это услышал. Чего? Не понял я. Я это услышал. Чего показать? Писюнчик. Я не понял. Вы так это сам что там булькает? Что показать? Писюнчик. Пенис. Писюнчик показать? Да, да. Я пошел... А, писюнчик. Да, я когда это услышал, пошел в дом за топором. Вернулся, он его уже в пупок целует. Я, недолго думая, взял ему и лысину пробил топором. Топор вошел как по маслу. Начал его еще добивать ногами, потому что он двигался. А потом я его переворачиваю, это Путин Владимир Владимирович. Так, минутку, назовите адрес. Так, записывайте. Волынская, первый номер. Волынская, дом 1? Да, да, да. Я ж не дорассказал. Квартира. Подождите, квартира. Седьмая квартира. Но дело в том, что его унесли. То есть это был Путин Владимир Владимирович. Я ему начал добивать его, выбил ему зубы и обоссал его. В итоге его бомжи забрали. То есть они сказали, что они его продадут на eBay, и они его забрали. Угу. Мужчина, представьтесь, назовите вашу фамилию, имя, отчество. Цирулев Владислав Александрович. В квартире, да? Не, это не в квартире было, это было на улице. Это было во дворе на игровой площадке. Вижу этот вот, пытается моему внучку это... Ну, я сидел на лавочке рядом, то есть я как бы не проявлял вид. Ага, ну то есть вы ему, значит, это самое, ударили его на детской площадке возле дома, да? Да, у меня аж топорик затупился, аж. Его потом, ага. Он в голове у него застрял, вот, и потом я его... После какого подъезда было? Ну, скажем, это возле третьего подъезда, вот. Я, в общем, перевернул тело, смотрю, это Владимир Владимирович, царь-батюшка наш. Ну, давай кого-то из бабок, я им просто хочу важную информацию сообщить. Алло. Алло, вы меня прокляли, гнию заживо! Алло! Прием. Это сказка, это сон. Сказка, сон. Алло! А муха! Такой? Я что Максим Масальский, вы меня прокляли! Ой. Я тебя... Я тебя тасмиху тут проклинать. Ты меня уже надоел. Я гнию заживо, бабушка, муха, снимите проклятие. Совесть надо иметь поварить. Ну, сними проклятие! Меня уже 90 лет, все равно меня надоедает. А совесть у тебя есть? Ладно, Махмуза, давай, ты извиняешься перед моей бабушкой, я больше тебе не звоню. Ладно, тогда я тебе скажу, спасибо, до свидания. Не надоедай, пожалуйста. Давай, извинись перед моей бабушкой и верни ебальный станок. Вот. Все, больше никаких претензий. Я твою бабушку не вижу. Про ведьмочку, что вы говорили? Про ведьмочку. Ведьма? Ну, вы про ведьмочку говорили. Помните, что на метелке летает ведьмочка? А, это ведьмочка. Знаешь, кто? Ну? Скажу я, кто. Да, так кто эта ведьмочка? Сергеева жена, вот этот с нами живет. Этот его меня вениками напотала. Она меня вениками лупила. Вот этот я ей сказала, ведьма, лютая на лестнице. А что вы ей просто пиздак не набили? Кого? Ну, пиздак, что вы ей там пощечину не дали или в челюсть не врезали? Я старая, она молодая. Я шла из магазина, на метелку мы выскочила, напала. Вот этот ей сказал, ведьма, лютей нам со своей метелкой. Ага, Максим... А вы еще номер дайте, мы ей позвоним. А я не знаю их ни телефона, никому внучек звонить не хочу, я болею, я старая уже. До свидания, сыночек, пока-пока. Ну вы не болейте, мы вас очень любим. Я тебя там бросила, и чтобы тебе было удачно. Все хорошо, ты меня только не надоедай, ладно? Ну ладно, я вам не надоедаю, это все Максим Масальский. Не надоедай, я тебя по-хорошему буду вспоминать. Все равно, если ты Максим Масальский, мы сколько лет прожили в одном же подъезде. Понятно? Ну все, я хорошо. Ну ладно, внучек, пока, до свидания. Счастечко вам, здоровечко. С мухой явно что-то не то, такое впечатление, что она на тот свет уже собралась и, короче, да, и со всеми прощается. Блин, ну, такая легенда пранка. Ну да, да. А вот спидовая до конца жизни не сдавалась. Да, это уже видишь как-то. Даже Максим Масальский, да, ее даже это не стригерило, Максим Масальский. Как-то вообще это странно, да. Ну ты чё, я ей классику про извинить перед бабушкой, про ебальный станок, а она... Ну да, что она вообще подсдала, хуй знаешь, что там с ней происходит. Ну знаешь, я в больничке лежал, короче, когда рядом со мной в палате лежал дед, он феназепамом упаривался люто. И когда он упарывался, он примерно такой становился, как сейчас муха. А, то есть, думаешь, она под чем-то? Не, ну, возможно. Не спится, ей ёбнуло феназепама пачку и развезло ее. Ну да, может быть. Так, ну что? Подобрело резко. А, добрый день. Добрый. Или здорово дневали там. Да. Вы звонили сейчас мне это? А это казачество? Да, Кривулин, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вот такой вот вопрос. Тут просто нужно... акцию провести для поддержки, ну, мер, скажем так, связанных с коронавирусом. Нужно устроить казачий челлендж в Снапчате, где казаки вот берут писюны друг другу в рот, дают, вернее, сабель. Можете ли такое провести? Не понял, а кто вы, извините, прошу прощения. Меня зовут Цирулев Владислав, я из администрации президента. Вот казаки Москвы уже как бы к этому челленджу присоединились. Получается, вот казаки вот делают миньет, держа члены на саблях. Вы что говорите? Ну, вы что-то путаете. Не, ну вы же с казачества, вы же таким занимаетесь. Да ладно, хорош там это. Там, это вы, наверное, занимаетесь. Не-не, да, это да, о ком да. Новости, что там бомжи побили, потом чеченцы изнасиловали. Вам же это по приколу. Да ладно, хорош, ты что-то перепутал. Ты не это не ту страницу прочитал, наверное. Не, это все то. Вы же из казачества, верно? Погоди, а ты как откуда там? Если из президента, вы из какого там, из какого президента, то из представительства? Ну, Владимира Владимировича, плешивого, да плешивого деда. Ну вот, еще вы там этими вопросами занимаетесь? Какими вопросами? Ну какими, ну которые задали. Ну и продолжайте дальше заниматься ими. А к нам-то, нам-то что вы звоните? Ну вы же казаки, вы и самые... А вы кто? Ну мы чиновники, вы казаки, вы... Какие? Вы ну, как вы бы... чиновники, вот вы чиновники. Вы прожженные, что... понимаете, вы прожженные, мужеложцы и миньетчики. Это все России известно. Ну все понятно, все понятно. Ну прежде всего это вот... к вам относится. Давайте а при чем все, здесь? Счастливо. А при чем здесь я? Я ж не из казачества. Я сам лично видел посвящение в казаки, когда три чеченца. Там все понятно. А Гагарин был украинцем. Не, Гагарин был русский. Просто вы же понимаете, в чем вот его героизм заключался? В том, что чувак готовился, столько времени готовился, чтобы хотя бы час времени не побыть в СССР. А Королёв украинцем был, да? Конечно, Королёв, да. Королёв в ГУЛАГ прошёл. Чё, не в курсе. Если бы... К Украине он имеет такое посредственное отношение. Всё. Из Житомира человек. Какое посредственное? А это кто? Это Оксана. Так, Оксана. Это Капроняша, которая, что ли? А, подожди, это предсказательница, что ли? Да, да. А, да, вспомни, так не это, мне нужно на яичках погадать. Все верно. А то твой муженек брал трубку, на меня орал, что-то там говорил, что он там всех будет, что он такой ёбарь-террорист так. будет всех. Так что, ты хочешь, чтобы я погадала тебе, да? Ну, да, на яичках. Ага. Ну, давай, садись. Да. Так, раскрывай рот пошире. Зачем? Я сейчас тебе буду срать. Прямо так. Как, по телефону, что ли? Ну, давай, я открыл рот. Начинай. Открыл? Да, начинай срать. Да, только извини, у меня месячные, но тебе вкуснее будет. Не, ничего, да, месячными тоже. По факту просто ты насрёшь на свой телефон, поэтому давай начинай. Нет, по факту я насру тебе прямо в рот. Сыну, кто там у тебя есть? Внуки есть, всем буду срать без хорошо, остановки. Хорошо, а своему мужу можешь насрать смотри, в рот? Смотри, я насру тебе и твоей дочке. А еще месячные я и стаканчик специально носу, чтобы ей так было вкусненько. Ты такая засранка прям. Ты твою маму с того света ебут прямо в рот. Понимаешь? А что тут педрило? Тебя... А что то шерсть там на заднем плане подпёздывает? Позови эту понимаешь? Шерсть. Позови понимаешь? Шерсть. Понимаешь? Ты до такой степени хуета, нет, что дело в том, что я понимаю, что твой муж шерсть педрило ебаный! Здорово! Хуета! Ебал я тебе рот! Пидорас, ебу мамку! Мамку ебу, закрой дочку ебало, сына, закрой сестру ебало, буду ебать твою, пидорас, шерсть, пидорас, буду ебать тебя полой нудно, маму ебу. Шерсть ебаная, закрой свое ебало. Бля, вы слышали, это пиздец мы за шкваров нашли, лишь бы они не догадались, что мы их пранкуем как-либо. Они сами перезванивают, да, ребят, это вообще охуенно. Ты чего, пососать хочешь? Ну так соси с этим мешать. Поговорить хотел спокойно. Еще раз пососи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок вам поступил в автоматическом режиме. Вы чего хотите? Что? Роман или ваш родственник? Что еще раз? Ваш родственник или это вы? Это я. Что нужно? Это компания МБА Финансы. Идите нахуй. Нахуй идите. Все, нахуй идите. В руки себя возьмите. Да, я взял себя в руки. Нахуй идите. По своему адресу. Да, нахуй идите. Я говорю вам, нахуй. По своему адресу будете общаться. Пошли нахуй, я вам говорю. До свидания. Положила трубку. Алло. Алло, здравствуйте, казачество? Да. Да, здравствуйте, это из администрации президента. Смотрите, нам для поддержания, скажем, духа населения, потому что рейтинг нашего царя-батюшки падает, нужно сделать следующее. Нужно устроить всеобщий казачий челлендж, то есть вы берете друг другу хуйцы и сабель их елозите ртом. То есть нужно сделать такое... Короче, не звоните мне больше. Почему? Не звоните больше сюда, потому что... Ну вы же умеете сосать хуй. Да, здравствуйте. Нам нужно, вот вы, смотрите, вы сейчас делаете казачий челлендж, это когда казак берет в рот у казака с сабли. Нужно... Алло. Одну секундочку, кто вы? Да, из администрации президента, Цирулев Владислав. Вот вы делаете казачий челлендж сейчас, то есть вы берете эту шашку казака в рот и, ну, с этой сабли, и ее елозите ртом. Вот нужно такое для Ютуба записать, чтобы поддержать моральный дух наших сограждан. Значит, вы пришлите сюда по адресу, изложите письменно все, что вы хотите, потому что я не совсем понимаю... Откуда идет предложение и кто посылает? Да, смотрите, вот лично вы же умеете сосать хуй, верно? Я не понимаю, с кем я разговариваю. С Цирулевым Владиславом. Вы скажите, вы умеете сосать хуй? Я умею разговаривать с людьми, сосать хуй умеете? Звонят по таким вопросам. Могу им сделать... предложение. Какое? Достойное. Какое? Алло, вы обращались, это Серафим Магадания? Да, обращались. Проявляется в виде такой уродливой сущности, жирной, маленькой, косоглазой. Вот, и он меня заставляет делать всякие ужасные вещи. Я уже был в церкви, в храме, они мне не помогли, они только какие-то общие фразы говорили, там покаяться и все такое, оно мне вообще не помогало. Но вы понимаете, что это плохое влияние над вами? Ну, это порча, да. И идет очень от черной силы. Это очень плохое влияние над вами. Это нужно срочно остановить. Это срочно нужно остановить. Да, каким образом и сколько это стоит? Значит, послушайте меня, я не бог, за 3 дня я это не сниму. 13 дней моей работы будут стоить 13 тысяч. Я понял. И в эту стоимость и Диксакин входит, получается. Да, я это все уберу. Понял. То есть вы высосите Цирулева через мой член, получается. Да, да, все уберется, не переживайте. Я понял. Так, а как это, предоплату сделать или что там? Да, на телефон вы должны положить эту сумму. Хорошо, раз вы вот согласились через член его высосать, то может еще и классика там будет. Это моя работа, как я буду работать? Это не, вы я, мне не рассказывайте. Я то, понимаю, что, не, я работать. Имею в виду, ну смотрите, имею в виду, что, допустим, это приносить жертву там нужно, я так понял, или что-то в этом духе. Ну это моя работа, да. Вас это не касается, каким я образом. Понимаю, да, там я нужен просто... нужен результат? Да, нужен результат, я вот хотел бы еще вот, чтобы это вас в задницу поиметь, вот сколько оно будет стоить доплату. Да, умно, очень умно. Да, так сколько это будет стоить-то? земля, она скинулась. Ладно. Примерно. Но он почти каждый день является. Сколько вам полных лет? 70. Как вас зовут? Арчибальд Платонович. Смотрите, я-то вам могу в этом помочь. Мне для этого нужно будет ваше фото, имя и дата рождения. Но раз он каждый день к вам приходит, да, это очень большое проклятие, большая порча. Да-да. И здесь надо быстро вас очищать. Так? Ага. Фото надо, имя полное, дата рождения. Ну и скажу вам сразу, что это будет стоить от 7 тысяч. И выше. От 7 тысяч выше, я понял. Хорошо, а сколько там будет за классику и миньетик? Что? А за классику и миньетик сколько будет стоить еще? Это все вместе будет стоить. От 7 и выше. Почему говорю выше? Чем быстрее хотите результат, тем он дороже. Ага, я понял. Мне нужно максимально быстро результат, чтобы был. Ну, это смотрите, то, что я вам говорю, 7 тысяч, да-да. Моя работа будет идти 5 месяцев. Можно сделать все за 3 месяца, он стоит 10 тысяч. Ага, можно сделать за месяц, он стоит 20 тысяч. Можно за 2 недели, но он стоит 36 тысяч. Так, ну мне побыстрее от него максимально нужно избавиться. Так, а как это, к вам приехать нужно или это оплату нужно? Нет, вам я на данный момент работаю только в телефонном режиме. То есть онлайн. Это на карточку скину. Хорошо, а как да, вы... Оплата на... Я понял, а как вы миньет сделаете в онлайн режиме? Что? А как вы миньет сделаете в онлайн режиме? Блять, скинула сразу. А я уже, она это походу цыганка, я уже думал, что она там, знаете, будет шквариться, агриться и прочее, но нет. Да. Алло, Славик, ну чё, в жопу поебёмся? Эх ты, блядь, эх, и я тебе дверь поставил. Козёл да. Ты ебливый. Давай в жопу поебёмся, я тебе дверь поставил. Чё надо? Старая ковырялка, покажи сиськи. Ты молись, за ковырялку твоя мама. Вот и в жопу, понял? Проститутка ты ёбаный. Проститутка ты. Ебала я твой рот. Иди нахуй ты, кусай захуй, блядь, понял? Покажи сиськи. Покажи, пускай мама твоя покажет сиську и сиськи, а ты её выеби нахуй. Так ты моя мама, ты моя мама. У меня свои дети. У моих дети так не поступают, как вы, последние твари, ёбаные. Так мы твои дети. Покажи сиськи. Вы там ебётесь друг друга в жопу, блядь. Пидорасы вы, ёбаные. Не, мы Мишу ебём. Мы Мишу ебём. Иди нахуй, пид... Бля. Такой бандхёрд был. Не, её вот именно пошлые темы, да, шкварят очень сильно, походу. У меня это, у меня на мне проклятие нужно снять. Вы мне уже звонили, мои услуги оказались вам дорогие. В смысле нет, это почему дорогие? Мы разговаривали, давно с вами разговаривали, мои обряды стоят от 28 тысяч. Ну да, так это не проблема, не проблема. У меня просто, смотрите, у меня реально, у меня залупа посинела, и она начала разговаривать человеческим голосом. Ну так я же могу сделать так, что она не только посинеет, ваша залупа, отвалится, и нихуя никогда уже не заработает, понимаете? Так а как вы это можете сделать? Вы на ней... Алло. Алло, здравствуйте. А нужна ваша магическая помощь? Я вас слушаю. В чем? Да, у меня... На мне проклятие. У меня вот залупа посинела и начала разговаривать человеческим голосом. Представилась Цирулевым Владиславом. Чтоб она у тебя отсохла. Чтоб она тебе отпала. Чтоб ты век пизду не видел, как свою залупу. Понял? За что вы так? Я же за услугами звоню, я вам заплачу. Я ебала в рот тебя и твои услуги, всю твою домовую книжку. Да... Дебил, сука, недоношенный. Давай я тебя выебу, слушай. Да, это я тоже звонил по-любому. Да, вот такая проблема, в меня дух вселился. Как давно? С вами такое происходит. Ну вот у меня, скажем так, Лингам мой посинел вот месяц тому назад, и он начал разговаривать мужским голосом и говорить, что он Цирулев Владислав. Что у вас посинело? Лингам, фалос. Это? Фалос. Что? Фалос. Это что такое? Ну, член. Мужской половой член. Прутень. Я вас поняла. Да, вот нужно его как-то изгнать над ним, вот пошаманить вокруг там что-то, или музыкальными инструментами. Чтобы его чтобы изгнать, это все платное. Ну, запросто. А сколько вот будет самый радикальный метод, то есть методом отсоса, сколько оно будет стоить? Таким методом обращайтесь в другое место. И вам надо обращаться не к магу, а к психиатру. Нет, так мне нужна маг. Мне нужна девушка-маг, чтобы она изгнала его правильно. Не, вы можете, у меня есть мужчина-маг, который вам это сделает. А он может отсос сделать? А давайте мужчину-мага, чтобы договорились. Да, он вам так сделает, что у вас, походу, отсохнет и отпадет. Что, настолько сильная сила всасывания, он может ее регулировать как-то? Да, он так сделает вам отсос такой, что вы уже не станете мужчиной. Давайте, да, давайте, мне это интересно, как с ним можно вам связаться. Вам это интересно? Да, как с ним можно? Обратитесь к психиатру, я вам еще раз повторяю. Вам изначально полечат мозги, а да. Тогда вам поможет. А вашего мужчина-пылесос зовут? Выслушайте меня, мужчина, вы хотите пошутить? Обратитесь к психиатру, вам там мозги пролечат, а тогда обращайтесь. Вы такую силу всасывания сказали, что... До свидания. Да иди нахуй. Алло, да, так а можете того мага позвать? Мужчина, у вас что, с головой не в порядке? Не, мне нужно духа изгнать из моей залупы, она посинела вся, и разговаривать мужским голосом, это же ненормально. Я вам денег заплачу. Смотрите, чтоб ваша залупа, чтобы вы остались без залупы. Ну, вот за что вы так? Такое, за что вы такое желаете? Вы знаете, что может случиться? Вот этот что? Вот демон, который вселился. Да, да. Он делает так, что вы останетесь без залупы. Нет, так вам надо его изгнать. Нельзя этого допустить. Это ж уже никто вам не поможет. Не за ну, такие деньги. Вы же должны помочь. Ну, вы же сказали, нет, я что... вам не помогу. Вы же сказали, ваша что у вас ситуация... муж есть, который может и так отсосать, у меня что... У меня нету мужа. А, ну, там... Вот, я сначала думала, что у вас слабый демон вселился, а у вас сильный демон вселился, и я вам не смогу помочь, потому что этот демон, он положил глаз. А попробуйте, отсосать его, Цирулёва отсосать. Нет, вы сами как-то попытаетесь. Я не могу, высосите Цирулёва, высосите из моей залупы Цирулёва, пожалуйста. Это вы нагнитесь и сосите свою залупу. Потому что в течение 3 часов вы останетесь без нее. Да, а если вы останетесь без нее, ничего страшного. Засушите, повешите на ниточку и будете пользоваться. Так, можно, чтобы этого не допускать? Просто вот что я сложно? Я вам еще раз повторяю. Вы что, шутки хотите поиграться? Так я вам сделаю, что вам тошно будет. Да, ебанашка, пошел послушай. Ты в жопу, все. Ебанашка, ну, блядь, ну просто... Да, Петя вообще охуевший такой кадр. Кинул 29 рублей, позвони туда-то, ёпта. Прайс, ребят, читайте. Кто не в курсе, прайс в описании. Да, слушаю. Так, послушай меня. Да-да. Ты что, положил трубку, пидор, и больше сюда не звони. Ты что, ебанутая? Алло, у вас там что, табор, блядь? Вы просто духа из моей залупы выгоните. Вы? Я вам заплачу. Ты куда попал? Ты ж хочешь, чтобы я охуел там? Так ты охуеешь, ты понял меня? Так я гадалка. Ты не знаешь, с кем ты свидался, мудак. Да мне нужно это, духа выгнать из залупы. Цирулёва Владислава высосать. Ты залупы в мозг засуну, ты понял, Костя? Я тебе не дам, ублюдок. Слышь ты, мудила, мудак. Ай, ебать. Автопресс, официальный дилер Volkswagen, администратор Алена. Владислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы оставили заявку на обратный звонок на нашем сайте. По какому вопросу? Да, скажите, а вот у меня голова порватая, меня Владислав Цирулев зовут, и у меня косоглазие. Какие у вас есть модели под мои вот эти вот моменты? У меня просто неправильное лицо. У меня косоглазие, голова порвата. И вообще я урод жуткий. И вот нужно, чтобы я ехал в вашей машине, и люди боялись, и чтобы это гаишники расступались. Вот какие есть у вас варианты вот автомобиля? Поняла вас. Владислав, вам удобно будет, если наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время и подскажет ответить на все вопросы? Да, удобно. Алло. Алло, Владислав? Да. Добрый день. Это компания GDC. По упаковке к нам обращались. Да, по упаковке, смотрите, я хотел бы спаковаться и чтобы меня отправили посылка. Я просто дебил, у меня косоглазие, отбитая голова, порватая. Вот, и хотелось бы запаковаться. Запаковаться? Ну да, чтобы меня, смотрите, чтобы меня в контейнер поместили и куда-то на Гаити отправили. Потому что я здесь себе места не нахожу, понимаете? Легко. Вам нужна упаковка для головы, да? Чтобы... Да, не для головы. Меня всего надо упаковать, чтобы это, меня в Африку куда-то отправить или на Антарктиду, да, к пингвинам. Я стану повелителем пингвинов, я буду ими руководить. Какие у вас грандиозные планы. Я буду ими... Я создам свое пингвинье государство, я завоюю весь мир. У меня голова порватая, у меня получится. Я вас верю. Не сомневаюсь в вас. Так, ну вы знаете, мы такую огромную упаковку, в принципе, не делаем. Мы только для блюд на вынос и доставки. Ну, смотрите, я могу вам как образец выслать короб. Да. Который мы делаем из толстого плотного картона. Ага. Для тортов. Да, да, есть да. Есть с окном, есть без окна. О, я окно. Думаю, вам стоит окном. Наверное. Да, да, я буду смотреть в окошко, когда меня будут транспортировать. Я буду смотреть в окошко, как, знаете, кот сидеть. Я буду чувствовать себя котом. Так, ну высота там небольшая. Мне пойдет, я карлик, мне пойдет. Хорошо, я тогда вас ВКонтакте найду и вам отправлю фотографию короба. Да, спасибо большое, девушка, жду. А хочешь, кстати, с легендой пообщаться? С какой легендой? А с такой. Есть у нас жабёныш Коля. Да, слушаю. Алло, Коля, слышь ты, жабёныш, давай возвращай мои диски на мой гнилой двинарь, а то я твою икру полопаю. Слышишь, обезьяна ёбаная, ты куда звонишь, твой рот, я ебал? Ты диски на мой двинарь верни, падла. Слышишь, ты хуй вытащил из окна. Вытащил из твоего, слышишь? Говори. Слышь, за углом послышь, козёл ебаный. Я твой рот ебаный. Иди нахуй, ебаный рот, блядь, хуй тебе в жопу, блядь. Нахуй твоя жопа хороша, диски верни. А, это было охуенно просто, ёб твою. Тут такая тема, смотри, я стал губернатором, законоизбранным Черного Дельфина. Общак украл и губернатором стал. Не, я стал губернатором Черного Дельфина. Вот не хочешь ты моей заместительницей стать? Черного бизнеса. Дельфина. Ты, говорит, не хочешь моим заместителем быть? Не бизнеса, а Черного Дельфина. Колония Черный Дельфин. Черный Дельфин, это у нас в городе. Да, вот, я официально стал губернатором. А ты-то где отчалишься? Я губернатором стал этой колонии. А, губернатором колонии? Да. Вон чего. Ясно. Да, и вот мы создаем здесь свое государство. Ты будешь моим заместителем? Пошел ты знаешь куда, козе в трещину. И не звони больше. К тебе, что ли? К тебе. Дурак, блин. Я с ней культурно общался, что сразу. Какие характеристики компа, да? Обычный геймерский компьютер. RX 580, 5-й Ryzen. Ну, оператива-то такое, жестких дисков, SSD-шек дохуя на пару терабайт. Короче, сейчас мой компьютер все на максималках тянет, но уже где-то год второй уже... Придется обрезать настройки. Но другое дело, что чем дальше, тем больше среди игр всякого шлака ебаного, который я никогда играть не стану. Ты зачем моего внука обматерил, педрила? Ну, потому что ты, пидорас, убегал я. Я тебе в жопу хочу выбыть, а ты от меня... Давай, приезжай, приезжай ко мне, слышишь? А? Сыкло, приезжай. Где ты есть? Слышишь, чтобы тебе, сука, инсульт поебал, блядь. Дырка ебаная. И когда ебаная. Будешь пиздеть со мной, блядь, включай получше, блядь. Преобразователь своего голоса. Давай, слышь, приезжай. А то педалистический пискалый голос, блядь, прощелкивает иногда, блядь. Слышь, понял? Ты жаба. Ты, скотина, блядь. Жаба ебаная. Нахуй, ебаная. Жаба, блядь. Ты хуля моего внука, мать. Пососать хочешь? Ну так соси, кто тебе мешает? Выходи драться. Все, обосрался, Андрюша, да? Я знаю, ты неудачник. Тебя жены бросают. Ты слабак, ты только по телефону такой смелый. Андрюш, понимаешь? Ну так соси, так соси, соси дальше. Так да что ты мучаешься? Так ты кожаную пулю исследуй. Алло. Соси хуй дохлого татарина, педрила. Дедочек, я... Не пробовал, ублюдочек. Я рад, что ты еще живой. Мне есть кого нахуй послать. Так давай выходи биться, я тебя побью. Слушай, ты что, в натуре думаешь, что что ты можешь мне сделать? Задрот да. не даю. Я тебя побью, слышишь? Ну, ты же даже можешь... Ты слабак, ты слабак, ебаный. Ты даже свою морду боишься показать. Подожди, ублюдочек. Я сейчас покажу свою морду. Подожди секундочку. Соси хуёй. Бля, вот, блядь, сука, я это... Сейчас, ребят, я запись сделаю, постараюсь его морду. Алло, давай я морду показываю, и ты покажешь. Договорились? Ты мне мешаешь работать. Ты струсил, да? Давай выходи биться. Покажи свое личико, блядь. Ну пошел ты нахуй, дерьмо наебанное, блядь. Покажи свое личико, слушай. Слабо. Смотри, смотри, ублюдок. Да, так слушай, давай в жопу поебемся, раз такое дело, блядь. Ебать. Зарожь, сука, блядь, у тебя какие-то бутылки, какие-то коробки, как он в мусорке живет, реально. Покажи сиськи. Покажи сиськи. Отъебись нахуй, чтоб покажи тебе завтра 1 мая выебали тебе в рот, блядь. Сиськи покажи. Отъебись нахуй, ебаный ты шакал, блядь. Сиськи. Пидор ты ебаный, сиськи. Блядь. Шалава ебаная. Сиськи покажи. Покажи, твоя мама пизду твою, блядь, по ее пизду тебе в рот, чтобы она положила, да нет, пидор ты ебаный. Сиськи можешь показать? Слышишь, ты пидорас ебаный, ты педофил ебучий, чтоб почему тебе педофил? Завтра выебали в рот, блядь. За что шалава ты ебаная, блядь. Это настоятель храма. Пидорас ты ебаный. Это настоятель, пидор. Настоятель храма, понимаешь? Мне нужно... Слышь, ты настоятель хуя в рот тебе, блядь. Приди настоятель ко мне. Ты хуя, ты чё, блядь, позоришь, пидорас ебаный, православную это церковь, церковную, какую, блядь, нахуй, это. Какую нахуй православную, чё ты пиздишь, ты сектантка. Слышь, шалава ебаный, блядь. Ты сектантка ебаная, сектантка. Ты сам сектант ебаный, ты пидорас, сектантка. Я православная, сука, пидораса ебаный, блядь. Ты сектантка. Ты сатанистка. Смолись, кизда, смолись. Ты сатанистка. Кизда. Чтоб ты мне, блядь, вырезал пизду завтра, 1 мая. Вот ты православная, блядь. Так, ну как вам под завершение стрима? Нормально? Пульт, здравствуйте. Да, здравствуйте, это из объекта Д вас беспокоит. Мы тут Путина за хвост поймали. Ёлы-палы, это как так? Ну вот так, видим, крыса лезет. Мы ее взяли, за хвост поймали. Смотрим, это Путин Владимир Владимирович. То что с ним делать? Его вам сдавать или как? Я не могу понять, кто это звонит. Объект Д, я же говорю. Передайте начальнику. Что это у нас за объект такой? Передайте начальнику, он в курсе. Скажите, Путина поймали за хвост. Он провода грыз. Да, сегодня было много годных звоночков. Вот. Надеюсь, в следующем стриме вы поддержите деда побольше. Да, поспособствуете. Вот, а на сегодня я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Все, всем пока, всем спасибо.